Начало четвертой дорожки шестой кассеты. Специфика агностицизма в отрицании возможности достоверного познания сущности материальных систем. Это и есть главный признак агностицизма, и он должен быть отражен в исходном определении понятия агностицизм. Таким образом, в качестве исходного может быть предложено следующее определение. Агностицизм – это учение или убеждение-установка, отрицающее возможность достоверного познания сущности материальных систем, закономерностей природы и общества. Коснемся еще одного момента, связанного с пониманием специфики агностицизма, его отношения к идеализму. В статье Сталина о диалектическом и историческом материализме заявлялось, что идеализм оспаривает возможность познания мира и его закономерностей, не верит в достоверность наших знаний, не признает объективной истины и считает, что мир полон вещей в себе, которые не могут быть никогда познаны наукой. В этом утверждении идеализм отождествлялся с агностицизмом. Получалось, что всякий агностицизм есть идеализм и наоборот. В условиях догматического отношения к текстам Сталина такое понимание агностицизма на долгие годы было укоренено в нашей философской литературе. Впоследствии это понимание справедливо было квалифицировано как упрощенное. Действительно, философские концепции Лейбница, Гегеля, многих других идеалистов по своим теоретико-познавательным установкам не являлись агностистическими. Но в идеализме есть течение агностического толка. Здесь выделяются прежде всего сенсуалистические школы субъективного идеализма, абсолютизирующие ощущения и конструирующие представления о мире как бесконечном множестве комплексов ощущений субъекта. Философия Беркли – типичный тому пример. С другой стороны, не всякий материализм есть антиагностицизм. Достаточно ярко проступает агностицизм у многих естественно-научных материалистов, пример Гексли. Все это говорит о том, что однозначной связи между агностицизмом и идеализмом нет. У материализма и идеализма, с одной стороны, познавательного реализма и агностицизма, с другой, разные основания деления. Первые выделяются по ответу на вопрос, что первично – дух или природа. Вторые – познаваема ли сущность материальных систем, и в этом смысле – познаваем ли мир. Оба эти вопроса составляют разные аспекты одной и той же проблемы, а не один и тот же аспект. Агностические концепции подразделяются по многим основаниям. Существует материалистический и идеалистический агностицизм. Сенсуалистический и рационалистический, юмовский, кантовский и так далее. Агностицизм, если брать имена создателей соответствующих школ, агностицизм этический, иероглифический, физиологический, кибернетический и тому подобное, посредством характеру аргументации. Существенное различие между материализмом и идеализмом, с одной стороны, и познавательным реализмом и агностицизмом, с другой, не снимает вместе с тем и некоторых общих моментов. Последовательный материализм, именно последовательный, не может быть агностическим, а последовательный агностицизм, в свою очередь, имеет тенденцию к субъективному идеализму. Но тенденцию, конечно, не следует выдавать за действительность развернутой системы идеализма. Как и всякая возможность, тенденция может быть реализована в разных формах. Отождествлять агностицизм с идеализмом значит не видеть двух относительно самостоятельных релятивных подсистем в общей системе философии, материальной и духовной. При тотальном онтологизме, недалеко от вульгарно-социологического редукционизма, сначала агностицизм сводится к идеализму, а затем через отождествление идеалистических установок с политической реакционностью, что доминировало при культе личности Сталина, к политической реакционности. В результате практического применения такой схемы искажались подлинные позиции философов и естествоиспытателей, нарушались принципы объективности и справедливости в оценках их мировоззрения. Рассмотрение агностицизма, его специфических черт как мировоззренческой позиции, отчетливее характеризует, как мы считаем, исходную проблемную ситуацию в гносеологии, нередко выражаемую вопросом «познаваем ли мир?». Представители агностицизма уловили реальную сложность проблемы «что я могу знать?». Обращение к трактовке агностиками познания, его возможностей, средств и условий, нисколько не умаляет значимости учения о познании, сложившихся в истории философии на позиции гносеологического оптимизма. Бэкон, «Новый органон», 1620-й, Декарт, «Рассуждение о методе», 1637-й, Лок, «Опыт о человеческом разуме», 1690-й и другие. В этих трудах глубоко осознана трудность решения многих гносеологических проблем, поэтому освоение этих трудов является непременным условием развития современной гносеологии. В дальнейшем мы рассмотрим аргументы представителей агностицизма, а также контраргументы, и постараемся обосновать тезис о принципиальной возможности познавать сущность материальных систем. Через всю проблематику гносеологии в явном или неявном виде проходит конфронтация агностицизма и гносеологического реализма. Противоборство этих позиций присутствует и в современной теории познания. Проблема «что я могу знать» составляет внутренний стержень всех проблем современной гносеологии. Каковы познавательные способности человека? Каковы критерии отграничения истины от заблуждения? Каковы возможности научного познания? И другие. Многовековая история философии свидетельствует о том, что отправной точкой гносеологии был и остается вопрос «что такое истина?». Глава 14. Истина и заблуждение. Параграф 1. Понятия истины, аспекты истины. Проблема истины является ведущей философией познания. Все проблемы философской теории познания касаются либо средств и путей достижения истины, вопросы чувственного, иррационального, интуитивного, дискурсивного и другое, либо форм существования истины, понятий факта, гипотезы, теории и тому подобное. Формы ее реализации, структуры познавательных отношений и тому подобное. Все они концентрируются вокруг данной проблемы, конкретизируют и дополняют ее. Понятие истины относится к важнейшим в общей системе мировоззренческих проблем. Оно находится в одном ряду с такими понятиями, как справедливость, добро, смысл жизни. От того, как трактуется истина, как решается вопрос, достижима ли она, зависит зачастую жизненная позиция человека, понимание им своего назначения. Примером тому может служить свидетельство нидерландского физика, создателя классической электронной теории Лоренца, говоря в 1924 году о развитии своей научной деятельности, приведшей к электронной теории, он в частности заявил, что видел в квантовом атоме неразрешимое противоречие, которое приводило его в отчаяние. «Сегодня, — признавал он, — утверждаешь прямо противоположное тому, что говорил вчера. В таком случае вообще нет критерия истины, а, следовательно, вообще неизвестно, что значит наука. Я жалею, что не умер 5 лет тому назад, когда этих противоречий не было». Цитирую по Иоффе «Развитие атомистических воззрений в 20 веке. Памяти Ленина. М. Л. 1934. Страница 454. Этот факт показывает то драматическое положение, в котором порой оказываются ученые, переживающие смену одной теории другой и сталкивающиеся с необходимостью отказа от прежних теорий, считавшихся истинными. Проблема истины, как и проблема смены теорий, не такая уж тривиальная, как может показаться с первого взгляда. В этом можно убедиться, вспомнив атомистическую концепцию Демокрита и ее судьбу. Ее главное положение – все тела состоят из атомов, атомы неделимы. Является ли оно с позиции науки нашего времени истиной или заблуждением? Для квалификации ее в качестве истины как будто нет оснований. Современная наука доказала делимость атомов. Но а является ли она заблуждением? Если считать ее заблуждением, то не будет ли это субъективизмом? Как может какая-либо концепция, подтвердившая свою истинность на практике, а таковой была атомистическая концепция Демокрита, оказаться ложной? Не придем ли мы в таком случае к признанию того, что и сегодняшние теории — социологические, биологические, физические, философские — только сегодня истинные, а завтра, через 10 или 100-300 лет, будут уже заблуждениями? Так чем же мы сегодня занимаемся? Не заблуждениями ли? Не их ли созданием, развертыванием? Не будет ли здесь произвола, волюнтаризма? Получается, что мы приходим к оправданию открытой конъюнктурщины. Поскольку мы это делать не хотим, постольку альтернативное утверждение, что концепция Демокрита есть заблуждение, тоже приходится отбросить. Итак, атомистическая концепция античного мира, да и атомистическая концепция 17-18 веков, не истина и не заблуждение. Так что же такое истина? Имеются разные понимания истины. Вот некоторые из них. Истина — это соответствие знаний действительности. Истина — это опытная подтверждаемость. Истина — это свойство самосогласованности знаний. Истина — это полезное знание, его эффективность. Истина — это соглашение. Первое положение, согласно которому истина есть соответствие мыслей действительности, является главным в классической концепции истины. Она называется так потому, отмечает Чудинов, что оказывается древнейшей из всех концепций истины. Именно с нее и начинается теоретическое исследование истины. Первые попытки ее исследования были предприняты Платоном и Аристотелем. Классическое понимание истины разделяли Фома Аквинский, Гольбах, Гегель, Фейербах, Маркс. Разделяют его и многие философы 20-го столетия. Этой концепции поддерживаются и материалисты, и идеалисты, и теологи. Не отвергают ее и агностики. Среди приверженцев классической концепции истины имеются и метафизики, и диалектики. Она очень солидна по своему представительству. Различия внутри нее проходят по вопросу о характере отражаемой действительности и по вопросу о механизме соответствия. Иногда говорят «классическое определение истины» через соответствие, верное или адекватное отражение, тавтологично. На наш взгляд, правы те, кто считает полезными и такие определения тавтологии, поскольку они играют роль разъяснение значений менее знакомых слов через слова, значения которых интуитивно более ясны. Термин «адекватное, верное отражение» применительно к мысленным образам может быть конкретизирован через понятия изоморфизма и гомоморфизма. Горский, Нарский, Озерман отмечают, что верное отображение как мысленный образ, возникающий в результате познания объекта, есть. Первое. Отображение, причинно обусловленное отображаемым. Второе. Отображение, которое находится в отношении изоморфизма или гомоморфизма по отношению к отображаемому. Третье. Отображение, в котором компоненты, находящиеся в отношении изоморфизма или гомоморфизма, к компонентам отображаемого, связаны с последним отношением сходства. Всякое верное отображение, как мысленный образ, находится в указанных отношениях с отображаемым и поэтому может быть охарактеризовано как истинное. Предикат истины выступает таким образом, как некоторое сокращение для описания отображений, отличающихся указанными выше свойствами. Этим оправдано традиционное определение понятия истины. Смотри «Современные проблемы теории познания диалектического материализма». Том 2. Истина познания логика. М. 1970. Страница 30-31. Современная трактовка истины, которую разделяет, по-видимому, большинство философов, включает в себя следующие моменты. Во-первых, понятие «действительность» трактуется прежде всего как объективная реальность, существующая до и независимо от нашего сознания, как состоящая не только из явлений, но и сущностей, скрывающихся за ними, в них проявляющихся. Во-вторых, в действительность входит также и субъективная действительность. Познается, отражается в истине также и духовная реальность. В-третьих, познание его – результат, истина, а также сам объект понимается как неразрывно связанное с предметно-чувственной деятельностью человека, с практикой. Объект задается через практику, истина, то есть достоверное знание сущности и ее проявлений, воспроизводимо на практике. В-четвертых, признается, что истина не только статичное, но также и динамичное образование. Истина есть процесс. Эти моменты отграничивают диалектическо-реалистическое понимание истины от агностицизма, идеализма и упрощенного материализма. Одно из определений объективной истины таково. Истина – это адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизводящее познаваемый объект так, как он существует сам по себе, вне сознания. Характерной чертой истины является наличие в ней объективной и субъективной сторон. Истина по определению в субъекте, но она же и вне субъекта. Истина субъектна. Когда мы говорим, что истина субъективна, это значит, что она не существует помимо человека и человечества. Истина объективна, это значит, что истинное содержание человеческих представлений не зависит ни от человека, ни от человечества. Некоторые идеологи полагают, что содержание истины зависит от классов и от времени. В 30-40-х годах в нашей стране внедрялось представление, будто существует буржуазная физика и буржуазная генетика. Это явилось одним из оснований гонений на тех, кто поддерживал теорию относительности, хромосомную теорию наследственности. Однако, в соответствии с здравым смыслом и по исходному определению, объективная истина внеклассова и надисторична. Ленин отмечал, что объективная истина – это такое содержание человеческих представлений, которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества. Из этого утверждения, если быть последовательным, вытекало положение о независимости истины и от классов. В том же ключе следовало бы делать вывод из утверждения, что соответствие теории денежного обращения с практикой Маркса не могут изменить никакие будущие обстоятельства. Ленин, том 18, страница 146. Положение о внеклассовом, надисторичном характере объективной истины нисколько не нарушает того, что имеются и истины, выражающие интересы классов, что истина определенным образом связана с полезностью знаний, и что сама истина изменяется со временем в смысле своей полноты, степени отражения сущности материальных систем и их проявлений. Именно по этой причине внеклассовости и надисторичности и анатомическая концепция Демокрита в своей основе истина. Материальные тела действительно состоят из атомов, а атомы неделимы. Хотя атомы оказались иными, чем это представлялось в античности, хотя и была доказана впоследствии делимость атомов. Кстати, при критике метафизического положения в 17-18 веках о неделимости атомов забывают, что атомы целостны и действительно неделимы в определенных пределах, при определенных условиях. На том основана, в частности, вся химия. Все же данная концепция соответствовала и соответствует своему уровню состояния практики, пусть примитивному, обыденному, но вполне определенному опыту. В этих границах она истина. Иное дело, что данный уровень опыта и представления о неделимости атомов были в то время абсолютизированы. И в положении «все тела состоят из атомов, атомы неделимы» не только не содержалось оговорки при таких-то условиях, но более того, полагалось категорическое «атомы неделимы при всех условиях». Как видим, к оценке научных концепций в плане истины или заблуждения нужно подходить при строгом соблюдении требования соотносить их содержание с конкретным или отражаемым предметом, его элементами, связями, отношениями. Если Такое соответствие налицо и при фиксированных, а не любых условиях воспроизводится, то это означает, что мы имеем дело с достоверным, объективно истинным знанием в полном его объеме, или, как в случае с атомистической концепцией Демокрита, с достоверностью, истинностью в главном его содержании. В последнем случае сама концепция на теологическом плане есть истина плюс заблуждение, что выявляется ретроспективно с точки зрения нового уровня развития практики. Из понимания истины как объективной, не зависящей от индивидов, классов человечества, следует ее конкретность. Конкретность истины – это зависимость знания от связей и взаимодействий, присущих тем или иным явлениям, от условий, места и времени, в которых они существуют и развиваются. Реализацию принципа конкретности можно было видеть из приведенного только что примера с атомистической гипотезой. Пример, нередко приводимый в литературе, утверждение «вода кипит при 100 градусах Цельсия» правильно при наличии нормального атмосферного давления 760 миллиметров ртутного столба, и неправильно при отсутствии этого условия. Еще пример из области социального познания. Он касается оценки марксизма французским экзистенциалистом Сартром. «Марксизм, — писал он, — был самой радикальной попыткой прояснения исторического процесса в его тотальности. Именно поэтому марксизм остается философией нашего времени. Его невозможно превзойти, так как обстоятельства, его породившие, еще не исчезли. Изменение же капитализма, переход его в монополистическую, затем и в постмонополистическую форму, требует, конечно, и соответствующего изменения социально-экономической теории капитализма. В понятие конкретной истины включается указание на время. Имеется в виду время существования объекта и в момент или период его отражения субъектом. Если же время объекта или время субъекта меняется, то знание может потерять свою объективность. Таким образом, абстрактной истины нет. Истина всегда конкретна. Конкретность включается в объективную истину. Вследствие этого понятие истины неотъемлемо от ее развития, от понятия творчества, необходимого для дальнейшей разработки и развития знания. Объективная истина имеет три аспекта – бытийственный, аксиологический и праксиологический. Бытийственный аспект связан с фиксацией в ней бытия как предметно-субстратного, так и духовного. В последнем случае, когда объектом познания индивида становится духовный мир другого человека, установленные теории, система догматов и прочее. Само же это бытие является данным субъекту как объект, то есть как объективная реальность, хотя и сопряженная с субъектом, но находящаяся вне субъекта познания. Сама истина обретает собственное бытие. Соловьев отмечал, истина заключается прежде всего в том, что она есть. То есть, что она не может быть сведена ни к факту нашего ощущения, ни к акту нашего мышления, что она есть независимо от того, ощущаем ли мы ее, мыслим мы ее или нет. Безусловная истина определяется прежде всего не как отношение или бытие, а как то, что есть в отношении, или как сущее. Сочинение в двух томах, том 1, М. 1988, страница 691. Бытийственный или онтологический – аспект истины подчеркивался и Флоренским в его фундаментальном труде «Столб и утверждение истины». «Наше русское слово «истина», — пишет он, — сближается с глаголом «есть», «истина», «естина». Истина, согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности. Истина – сущая, подлинно существующая, в отличие от мнимого, недействительного. Русский язык отмечает в слове «истина» онтологический момент этой идеи. Поэтому истина обозначает абсолютное само тождество и, следовательно, само равенство, точность, подлинность. «Истый», «истинный», «истовый» — это выводок слов из одного этимологического гнезда. Столб и утверждение, том 1, М1990, страницы 15-16. Истина — это пребывающее существование, это живущее, живое существо, дышущее, то есть владеющее существенным условием жизни и существования. Истина, как существо живое по преимуществу, таково понятие они у русского народа. Именно такое понимание истины и образует своеобразную и самобытную характеристику русской философии. Там же страница 17. Аксиологический аспект истины состоит в нравственно-этической, эстетической и праксиологической ее наполненности, в тесной связи с смыслом жизни, с ее ценностью для всей, в том числе, практической деятельности человека. Наличие такого момента в истине мы уже видели из приведенного выше факта, касающегося биографии физика Лоренца. Само понятие «истина» в русском языке неотрывно от понятия «правда». Даль в толковом словаре живого великого русского языка замечает: «Правда – это истина на деле, истина во благе, честность, неподкупность, справедливость. Поступать по правде – значит поступать по истине, по справедливости. Правдивость как качество человека или как принадлежность понятия, рассказа, описания. Полное согласие слова и дела. Истина». Том 3, М1980, страница 379. «Истина – противоположность лжи. Все, что верно, подлинно и точно, справедливо, что есть все, что есть, то истина». Ныне слово этому отвечает и правда, хотя вернее будет понимать под словом «правда» правдивость, справедливость, правосудие, правоту. Истина относится более к уму и разуму, а добро или благо – к любви, нраву и воле. Том 2, М1979, страница 60. Известный ученый Александров пишет, что само понятие «правды» охватывает и объективную истину, и моральную правоту. Стремление найти истину, распространить и утвердить ее среди людей оказывается существенным элементом моральной позиции по отношению к людям. Знание истины обогащает человека, позволяет ему лучше ориентироваться в действительности. Поэтому ложь не просто противна истине. Тот, кто лжет, как бы обкрадывает человека, мешает ему понимать происходящее и находить верные пути, стесняет его свободу, налагает на него оковы искаженного взгляда на действительность. Искажение и сокрытие истины всегда служило угнетению. Неуважение к истине, безразличие к ней выражает неуважение, безразличие к людям. Надо совершенно презирать людей, чтобы с апломбом вещать им, не заботясь об истине. «Истина как моральная ценность. Наука и ценности. Новосибирск, 1987, страница 32». Праксиологический аспект истины демонстрирует включенность в истину момента ее связи с практикой. Сам по себе этот момент, как ценность или полезность истины для практики, входит в аксиологический ее аспект. Однако есть смысл в том, чтобы выделять его в качестве относительно самостоятельного. Философ Рубинштейн обращал внимание на освободительный характер истины. «Каждая опознанная истина, — подчеркивал он, — означает новый раскрытый простор для действия. Предвидя будущее и объединяя его со своими принципами, человек не только ждет будущего, но он способен и творить его. Истина — жизнесозидательна, ложь жизнеразрушительна. О смысле жизни. Часть 2, М1927, страницы 101, 103, 96. Нацеленность истины на практику, праксиологический аспект истины специально рассматривает в ряде работ по теории познания. Наиболее содержательным в этом плане является книга Липского «Практическая природа истины», Л. 1988. Конец четвертой дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените...